Она поднялась из-под пластов времени, словно только вчера они уничтожили одно из колен Израилевых и продали своего брата. Это висело над ними, как позднее возмездие. Они ощущали это, как руку, которая тянет их к ответу, и ревностная забота о втором сыне Рахили казалась им еще наилучшим способом отстранить эту руку и разогнать духов мщения. Они надели на него красивый и пестрый наряд с бахромой и напушками, чтобы представить его в нем владыке страны, намаслили его похожие на шапку и взвихрили волосы, чтобы они не топорщились, превратясь поистине в сверкающий шлем, и удлинили ему глаза заостренной кисточкой. Но когда в великом присутствии выдачи и снабжения, куда они обратились, их направили в собственный дом кормильца, они испугались, ибо все неожиданное, все, что шло не так, как они представляли себе, пугало их и казалось им предвестником новых зловещих осложнений. В чем же тут было дело? Почему их поставили в такое особое положение, что даже на прием они должны были идти в частные покои? Добрый этот знак или дурной? Может быть, это связано с теми деньгами, что каким-то темным способом вернулись к ним в прошлый раз, и теперь темное это дело, может быть, обратиться против них, и значит, они попались в ловушку, и всех их за неплатеж заключат в тюрьму, и все 11 будут рабами. Темные эти деньги они привезли с собой вместе с новым обменным металлом, но это мало их успокаивало. Они испытывали большое искушение повернуть назад, не показываться ему на глаза, спастись бегством, из страха прежде всего за Вениамина, который, однако, ободрял их и смело настаивал на том, чтобы они отвели его к хлеботорговцу, ибо он, Вениамин, умастился и нарядился, и у него нет оснований скрываться от этого человека. «Да ведь и у них, — говорил он, — нет таких оснований, поскольку деньги вернулись к ним лишь по недоразумению. А если ты не виновен, то незачем и вести себя так, словно ты виноват». «Немного виноватым, — говорили они, — виноватым вообще, если и не в чем-то определенном, всегда себя чувствуешь, и потому и в том случае, когда ты как раз не виноват, чувствуешь себя тоже не совсем хорошо. Впрочем, ему, малышу, легко говорить. Он ведь всегда невинно сидел дома, и ему, понятно, не случалось находить у себя в мешке темные деньги, тогда как они, которым вечно приходилось шататься по свету, не могли начисто избежать вины. Столь общую вину, утешал их Бенони, этот человек, конечно, простит, ведь он же достаточно вращается в мире. С деньгами же дело чистое, хотя и темное, да и приехали-то они сюда в частности за тем, чтобы их возвратить. А кроме того, нужно вызволить Симеона, это они знают не хуже, чем он, Вениамин, и купить еще хлеба. О возвращении и бегстве нечего, следовательно, и думать, ибо тогда они прослывут здесь не только ворами, но и соглядатаями, и вдобавок станут братоубийцами. Все это, как и то, что они обязаны рисковать, даже если им всем грозит рабство, братья знали не хуже, чем он. Прекрасные дары Иакова, которые они привезли с собой, образцы плодов, составлявших славу их края, придали им бодрости, и они решили первым делом поговорить с коренастым, недвусмысленно добродушным домоправителем, если им удастся его разыскать. Это им легко удалось, ибо когда они подъехали к находившемуся в прекрасном квартале особняку хлеботорговца и, спешившись, в каменных воротах повели от слов мимо зеркального пруда к дому, с террасы, навстречу им, уже спускался этот внушивший доверие человек. Он сказал им «Добро пожаловать!» Похвалил их за то, что они хоть и не так скоро, но сдержали слово, и сразу же пожелал увидеть их младшего, которого и оглядел со всех сторон круглыми своими глазами, приговаривая «Молодцом, молодцом!». Он велел своим людям отвезти ослов на задний двор, а тюки со славными плодами земли ханаанской отнести в дом, и повел братьев вверх по широкой лестнице, и они тут же, робея и волнуясь, завели с ним разговор о деньгах. Некоторые заговорили об этом, как только его увидели, чуть ли не издали, им не терпелось. «Господин домоправитель», — говорили они, — «дорогой господин главноуправляющий, так, мол, и так, это непонятно, но так уж случилось, и вот двойная толика денег, а они люди честные. Они тогда нашли, да, нашли заплаченные сребреники у себя в торбах, и все это время их угнетала темная эта находка —